Миллионщик. Глава 1. Ответом была звенящая тишина, нарушаемая лишь плеском воды и криками чаек. «Давай, Сафар, залезай, посмотри, что там», — приказал я. Сафар, легкий и проворный, как дикая кошка, ухватился за планшир, подтянулся и в мгновение оказался на палубе. Он осторожно подошел к небольшой надстройке в кормовой части. Через минуту появилась в дверном проеме. «Никого нет», — сообщил он. «Солдата нет, и вещи его тоже. Только мусор да пустой шкалик из-под казенки. Наверное, не вытерпел бедолага. Решил до своих добираться, пока совсем не зазимовал», — предположил Тит. «Я не винил солдата Прокопчука. Торчать одному насевшей на мель посудине в ожидании неизвестно чего, очень незавидная перспектива». «Ну, значит, баржа теперь бесхозный груз», — резюмировал я. «Раз уж казна ее бросила, значит, она теперь наша. Загружаем джонку». Осмотр показал, что в трюмах баржи, залитой водой примерно по колено, действительно находится огромное количество тяжелых мешков. Мы с трудом выволокли несколько штук на палубу. Это была крупная серая соль и ржаная мука. Часть груза, конечно, подмокла от долгого стояния в воде, но даже за вычетом испорченного соли тут было не меньше 300 пудов, а муки – около 500. Этого груза нам хватит надолго. Исключительная удача. Настоящее спасение. Загрузив нашу джонку солью до самых бортов, так что она опасно осела в воде, мы оставили на барже Сафара и Тита. «Держитесь, мужики», — сказал я им на прощание. «Через пару дней вернемся. Если что, палите изо всех стволов». Они молча устроились в трюме брошенной баржи. Мы же, поставив парусы, помогая веслами, поплыли обратно к лагерю, тяжело маневрируя среди амурских отмелей и островков. В этот раз нам удалось избежать мелей. Видимо, наши навыки управления парусной джонкой из категории «отвратительно плавно» перекочевали в разряд «сносно». Вернулись мы как раз вовремя. На следующий день случился самый обильный ход киты. Теперь, благодаря соли, привезенной с баржи, мы смогли заготавливать рыбу впрок в больших количествах. Женщины на Найке, наши новоявленные хозяйки из числа спасенных, тут же устроили засолочный цех, да и остальные им помогали по возможности. Рыбу потрошили, щедро пересыпали солью и укладывали в спешно вырытые и выложенные берестой ямы, а также в освободившиеся бочки. Когда путина окончательно закончилась, после всех трех ходов, в наших импровизированных хранилищах и на вешалах под навесами оказалось около 600 пудов соленой, копченой и вяленой рыбы. Запах ее стойко держался над нашим лагерем. Зима нам теперь была не так страшна, с голоду не помрем. На баржу мы сделали еще три ходки, вывозя остатки соли и муки. Под нее даже пришлось по-быстрому устроить несколько новых амбаров. Благо рабочие руки есть, а вокруг отличный вековой лес. Трофейную джонку вновь укрыли от чужих глаз, но были опасения, что нас на ней видели и сведения о ней рано или поздно дойдут до прежнего ее владельца. В этих хлопотах прошло еще добрых две недели. Погода портилась. На Преамурье неумолимо надвигалась зима. То и дело припускал сухой, мелкий снег, утром все лужи сковывал лед, а трава и ветви деревьев покрывал искрящийся под солнцем иней. Прииск пока работал в полную силу, но было понятно, что зимой придется крепко пересматривать наши производственные планы. И вот как-то под утро намело добрых два вершка снега, и я понял, что пора ставить вопрос ребром. «Что будем делать, Захар?» — окинул я взглядом всю эту снежную красотень. «Скайлом людей отправим убиваться, как на Каре, или что получше придумаем? Обижаешь, Курила?» — добродушно ухмыльнулся щербатым ртом Захар. «Я ж тебе не дурачок, Разгильдеев, я науку старательскую понимаю. И что в этот раз говорит нам сухая наука?» — ухмыльнулся я. «Известно что, под землю надо идти, дудки копать, что ли не вести. Вон тот косогор я давно заприметил». Старик ткнул пальцем в сторону одного из склонов, образующих распадок, где протекает наш золотой ручей. «Чую, эфи один там дюже богатые. Вот зимою-то мы там и покопаемся. Ну, ты в этом деле понимаешь, что нам понадобится-то для таких работ?» — прикинул я. «Лес будет нужен. Крепь ставить, туды-сюды. Ну, здесь с этим проблем нет», — покосился я на окружающие прииск кедры. «Еще, кайлами надобно подзапастись. В шахтах они дюже быстро истираются. Ну, с этим трудней, конечно, но, ежели что, у маньчжуров за речкой купим. А еще, помпа нужна», — почесал бороду Захар. «Что?» — не понял я сразу. «Помпа? Мы ведь теперь не у самой воды будем работать, а подали. Ну вот, для промывки-то надо будет воду подавать. А как сильный мороз ударит, Машину промывочную надо бы прямо в штольне собрать, там теплее будет, прорыть канал наружу для вывода. Новость изрядно меня раздосадовала. Ну, ты удружил. Раньше-то нельзя было сказать, где я тут помпу возьму. У китайцев, скривился я. Може, сами смострячим, виноватым тоном спросил Захар. Дело-то не дюже сложное, дюже не дюже, а она на кедре не вырастет. Ну, это верно, погрустнел старик. Ладно, решил я, надобно подумать, как это все устроить. Не в самом лучшем настроении отправился прогуляться, но тут на пути мне попался Аракан. Завидев меня, молодой охотник расплылся в улыбке, да так, что глаза его превратились в две лучезарные щелочки. Бачагапу, курила дахой. Снег легла, пойти кабан охота. Охота, тут же встрепенулся Левицкий, как раз выглянувший из нашей избушки. Да, кабан, мясо, шкура, подтвердил Аракан. Ну так чего ты раньше молчал, удивился я. Конечно, давай пошли, мясо нам сейчас не помешает, а то сидим на одной рыбе да крупе, да и развеяться хорошо бы. Я взял ружье, а Левицкий вооружился своим дальнобойным нарезным штуцером, которым очень гордился. Аракан проверил заряд своей китайской пищали, подсыпал пороху на полку. Его собаки, учуяв предстоящую охоту, нетерпеливо заскулили, перебирая лапами. Мы двинулись вдоль берега Амбанибера, вверх по течению, туда, где, по словам Аракана, кабаны чаще всего устраивали свои лёжки в густых зарослях черёмухи и ивняка. Воздух был свежим, морозным, с легким запахом прелой листвы и хвои. Свежевыпавший снег приятно хрустел под ногами. Ветер утих, и в тайге стояла тишина, так что слышно было, как где-то вдалеке дятел стучит по сухому дереву. Вскоре Аракан заметил на снегу свежие следы, крупные, раздвоенные отпечатки кабаньих копыт. «Вот они, дахай», – прошептал он, указывая на цепочку следов, уходившую вглубь прибрежных зарослей. «Большой стадо здесь прошел недавно». Он спустил по следу собак. Те, радостно взвизгивая, тут же взяли след и скрылись в кустах. Мы двинулись за ними, стараясь ступать как можно тише, внимательно осматриваясь по сторонам. Напряжение нарастало. Левицкий нервно сжимал свой штуцер, его лицо покраснело от азарта. Я тоже чувствовал, как учащенно бьется сердце. Охота – это всегда риск, всегда адреналин. Вдруг из зарослей донесся яростный лай собак, а затем сердитое, хрюкающее рычание. «Тута!» – прошептал Аракан, и его глаза блеснули. Мы осторожно, пригибаясь, двинулись на звук. Картина, открывшаяся нам, была впечатляющей. В небольшой низине среди поваленных бурей деревьев металось несколько крупных кабанов, секач с мощными, торчащими клыками, несколько свиней поменьше и пара молодых подсвинков. Собаки Аракана, две его верные лайки, вели себя поразительно умно и смело. Старшая, более опытная, кружила у головы самого крупного секача, отвлекая его внимание на себя, ловко уворачиваясь от страшных клыков и копыт. Она не бросалась на зверя, а лишь настойчиво облаивала его, не давая уйти или атаковать нас. Вторая собака, помоложе, действовала по-другому. Она заходила сзади к кабанам и, выбрав момент, коротко, но сильно хватала их за задние ноги, заставляя садиться и обороняться. Это был классический прием нанайской охоты с собакой на кабана или медведя. Посадить зверя, сделать его уязвимым для выстрела охотника. «Стреляй, курила дахай, в того, что побольше», — крикнул Аракан, указывая на секача, который яростно мотал головой, пытаясь отогнать старшую собаку. Я вскинул ружье, прицелившись в щетинистую тушу. Выстрел. Грохот разорвал тишину тайги. Секач взревел и еще быстрее припустил к лесу, теряя на бегу алые капли крови. В тот же миг рявкнул штуцер Левицкого. Он целился в одного из подсвинков. Тот подпрыгнул и рухнул на снег, взбивая его ногами. Оставшиеся кабанчики, напуганные выстрелами и смертью своих сородичей, с визгом бросились в рассыпную, ломая кусты. Собаки с яростным лаем кинулись за ними. Аракан тут же тоже устремился в погоню. Я на секунду остановился, перезарядить ствол, и уже был готов рвануть за товарищами, как вдруг из кустов совсем рядом раздался треск сучьев и яростное хрюканье. Я не успел и глазом моргнуть, как прямо на меня из густых зарослей черемухи вылетел огромный, разъяренный вепрь. Глаза его горели красным огнем, щетина на загривке стояла дыбом, а из оскаленной пасти торчали желтые, острые, как кинжалы, клыки. Расстояние между нами было не больше 10 шагов. Несколько мгновений зверь смотрел на меня, затем, резко сорвавшись с места, бросился навстречу. В последнее мгновение, Когда он был уже в двух шагах от меня, я вскинул ружье и выстрелил. Благо знал, куда метить. В самое убойное место, прямо в лоб. А лоб – это не центр головы и находится он не между глаз, а чуть выше условной линии. Грохот выстрела слился с яростным ревом зверя. Вепрь споткнулся, его передние ноги подогнулись, и он, пролетев по инерции еще пару метров, рухнул на снег у самых моих ног, взрывая фонтаны снежной пыли. Он еще несколько раз судорожно дернул ногами, захрипел и затих. Я стоял оглушенный, с дымящимся ружьем в руке. Сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. Еще мгновение промедления, и его клыки распороли бы мне живот. Убить кабана вот так вот, выстрелом в голову спереди, большая удача. Круглая пуля легко может соскочить, срикошетировать с покатого черепа, а выстрел-то один. Тут подбежали Аракан и Левицкий, привлеченные пальбой. Увидев огромного вепря, лежащего у моих ног, они замерли. «Батюшки!» — выдохнул Левицкий. «Как ты его, Серж?» «Едва успел», — хрипло ответил я. «Чуть на клыки не насадил». Аракан подошел к вепрю, с уважением посмотрел на его огромную тушу. «Хороший кабан, Дахай, сильный. Твоя удача большая сегодня. Тот подранок тоже я застрелил». Вскоре вернулись и собаки. Итог охоты был впечатляющим. Одного кабана и подсвинка. Хоть мясца поедим. Правда, одна из собак Аракана, молодая, немного пострадала. Один из кабанов все же успел полоснуть ее клыком по боку. Рана была неглубокой, но кровоточила. Аракан тут же занялся ее лечением. Он промыл рану водой из ручья, затем чем-то помазал. «Ничего», — сказал он, поглаживая скулящую собаку. «Заживет. Пихтовый смола, хороший». Возвращались мы страшно довольные охотой, хоть и уставшие. При этом собаки, столь усердно помогавшие нам, неожиданно оказались полезные как тягловая сила. Аракан расстелил на снегу заранее заготовленную им большую, выделанную лосиную шкуру, положил на нее тушу кабана, того, что я подстрелил первым выстрелом. Затем он ловко зацепил шкуру самодельными постромками из сыромятной кожи, впряг в них своих собак, Амура и подраненную тайгу, которая, несмотря на травму, тоже старалась изо всех сил, и погрузил на эту импровизированную волокушу кабанью тушу. «Теперь собачка вести, моя помогать», — с самым довольным видом произнес он и тоже впрягся в одну из постромок, помогая собакам тащить тяжелый груз. «Так вот почему мы раньше не охотились тут на кабанов. Это он снега ожидал», — догадался Левицкий, с удивлением глядя на это зрелище. «По снегу можно притащить тушу в стойбище без особых хлопот, да и заморозить ее можно», — поддержал я его мысль. «На снегу мясо не испортится, а в стойбище его можно будет разделать и часть сразу заморозить на зиму. Да, у этих дикарей, как некоторые их называют, все очень хорошо продумано. Веками отработанная система выживания в тайге», — Левицкий хмыкнул. «У них-то, да, а у нас, нет. Похоже, что нашу тушу», — он кивнул на вепря, убитого мной, — «придется волочить нам самим, и притом без всяких собак. Ничего, своя ноша не тянет», — ответил я, хотя уже предчувствовал, какая это будет нелегкая работа. Мы приладили к кабану пару веревок, которые нашлись у Аракана, впряглись и, упираясь ногами в снег, потихоньку поволокли нашу добычу вслед за нанайским другом и его собачьей упряжкой. Усталые, но страшно довольные, уже в сумерках вернулись мы в наш лагерь. Новость об удачной охоте быстро облетела всех. Артельщики высыпали нам навстречу, с любопытством разглядывая огромные кабаньи туши, а женщины нанайки тут же принялись за разделку мяса, предвкушая сытный ужин. Вот только мясо надо было вымачивать, чтобы сделать более нежным, так что его мы отведали только на следующий день. Даже часть мясца выделили нашим рабочим, в просяную кашу. Немного, если посчитать на каждого, но для них даже эта небольшая порция оказалась царским подарком. Наконец, поужинав, мы разошлись по избам. Левицкий был весел весь день, но к вечеру он вдруг как будто о чем-то задумался. Тень воспоминания о былом пробежала по его благородному, по-мужски красивому лицу. «Ты что загрустил, Вальдемар?» Не вытерпев, спросил я его. Вспомнил, как охотился в батюшкином поместье. «В России», — наконец вымолвил он. «Ах, Серж, каждый раз, глядя на наших нанайских друзей, я не могу не думать о том, насколько они счастливее нас. Они у себя на родине, а мы здесь, чужие». Тут я каким-то шестым чувством понял, что ему надо выговориться, излить свои печали кому-то, кто сможет хоть как-то ему посочувствовать. Замучила ностальгия, бывает, очень. «Хорошо тебе, Серж, ты не имеешь ни родни, ни близких, а я вот вспоминаю их, и сердце неспокойно. Послушай, Владимир Сергеевич, решил я задать давно занимавший меня вопрос, а как ты попал в эти отдаленные края? Честное слово, ты не производишь впечатления весельника. Я услышал, как Левицкий хмыкнул в темноте. Хочешь послушать мою печальную историю? Ну изволь, произнес он, заваливаясь на своей палате и поудобнее подправляя подушку. Мой покойный ныне батюшка, звали его Сергеем Васильевичем, при разделе наследства моего покойного дедушки получил обширные владения во Владимирской губернии, на берегах Клязьмы, в 6 верстах от городка Гороховец. Главные достоинства сего поместья, насчитывавшего всего 600 душ, составляли не пахотные земли, а обширные леса, приносившие нам основной доход. Я, как и мой младший брат, Мишель, с измальства назначен был в военную службу и очень рано покинул родные пенаты, отправившись учиться в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, что находится, как вам известно, в Петербурге. Тут я с умным видом кивнул, хотя понятия не имел ни про какую школу юнкеров. Окончив обучение, я попал в Нижегородский драгунский полк, безвылазно сражавшийся на Кавказе. На некоторое время утратил связь с семейством моим, и лишь прошлый год получил известие от сестры Ольги о преждевременной кончине батюшки. «Она ваша родная сестра?» – переспросил я, невольно чувствуя, что сердце мое при упоминании Ольги забилось быстрее. «Ольга, да, она младше меня на 3 года. Ах, я понял, вы, верно, видели ее во дворе Острога? Ангел, чистый ангел, не правда ли?» Я снова серьезно кивнул. Девушка и впрямь была хороша. К тому же почему бы не похвалить ее перед братом? «Так вот», — продолжал Левицкий, — «раз вы видели этот образец совершенства, то, верно, поймете все негодование, что охватило меня, когда я узнал о гнусных интригах, что в мое отсутствие плелись вокруг этого святого создания. Продолжайте, Корнет, продолжайте», — подбодрил я его. «Итак, в начале прошлого года я получил письмо от Ольги о смерти отца. Она сообщила, что он скончался от апоплексического удара, не приводя особых подробностей этого печального происшествия. Тем страшнее для меня было узнать обстоятельства, когда вся истина открылась мне во всей своей ужасной неприглядности». Левицкий тяжело вздохнул. Понятно было, что мужик переживает, и этот откровенный разговор тоже дается ему нелегко. «Я», — продолжил Корнет, старший сын, конечно же, тотчас взял в полку отпуск и помчался улаживать семейные дела. Приехав в поместье, я, частично от самой Ольги, а частью от окружающих, узнал подробности произошедшего, и отразверзся в моей душе. Как оказалось, до того к моему батюшке приезжали французы, представившиеся комиссионерами дирекции Московско-Нижегородской железной дороги. Они: «А разве уже построена железная дорога от Москвы до Нижнего?» – перебил я Корнета. «Ведь если есть железная дорога, почему же мы топали до Нижнего пешком, оглушая окрестные леса звоном тяжелых кандалов?» «Теперь, наверное, и построена», – пояснил Левицкий, – «а во времена нашего знакомства дорога только начала строиться. Осенью того года, кажется, должны были пустить участок от Москвы до Владимира, впрочем, не знаю, запустили ли, да и найдется ли хоть кто-нибудь, что захочет ехать во Владимир. Впрочем, мы отвлеклись. Так вот, те господа, приехавшие к нам в поместье, хотели, чтобы мы продали им участок леса у реки. Мой отец выслушал их и отказал. У него были другие планы на эти земли». На 10 секунд Левицкий замолчал, то ли задумался, то ли подбирал слова. Французы долго уговаривали его, отец был неумолим. Тогда они начали угрожать, говорили о своих знакомствах с великим князем Константином Николаевичем, с генерал-губернатором Закревским, государственным контролером Анненковым. Особенно разошился некий месье Эленкла, один из главных акционеров и выгодоприобретателей. Но у них ничего не вышло, им пришлось покинуть поместье, ничего не добившись. Владимир тяжело вздохнул, воспоминания явно были не из приятных. Месяц спустя, наконец, продолжил он, в поместье нанес визит барон Эдмон Шарлеруа, молодой красавец. Он рассказал, что путешествует по России, разыскивая дядю, пропавшего без вести. Отец гостеприимно принял его, они вспоминали Париж, Ниццу, Валансин. Затем барон начал усиленно ухаживать за Ольгой и вскоре преуспел. Она весьма благосклонно принимала знаки его внимания. Месяца не прошло, как Шарлеруа сделал ей предложение и получил согласие. Затем, Как водится, начались переговоры о приданом. Отец давно уже скопил приличную сумму в бумагах государственного займа, но внезапно для всех барон захотел получить в качестве приданого не деньги, а часть поместья, причем ту, что граничит с рекою. Они повздорили с отцом и в конце концов перешли к выражениям сильным, но не принятым в приличном обществе. Ольга была разгневана таким отношением со стороны барона и разорвала помолвку, а через несколько дней разразился скандал. Барон появился на балу в благородном собрании, где рассказывал всем, что благосклонность к нему моей сестры зашла дальше, чем это обычно принято между женихом и невестой. До отца дошли слухи, и он отправился требовать объяснений. Барон вел себя непозволительным образом. Дело дошло до дуэли. Отец был ранен в живот и в муках скончался. И корнет вновь замолчал, а когда продолжил, его голос дрожал. И было непонятно, от злости или переживаний. Когда приехал в поместье после погребения родителя, я отправился в дворянское собрание, чтобы оформить наследство и опеку над сестрой и братом. На выходе встретил барона. Он так улыбался. Принес соболезнования, да еще сказал, что готов вновь обсудить свадьбу с Ольгой, несмотря на то, что она чуть ли не падшая женщина, глухо высказался Левицкий. «Ну и урод», вырвалось из меня. Я тут же вызвал его на дуэль. Он рассмеялся и отказался, и при этом смотрел на меня так, будто я докучливое насекомое. На меня как затмение нашло, и я пристрелил его. Прям там, горестно закончил корнет. И правильно, собаке собачья смерть, высказался я. Не корите себя за этот поступок, Владимир Сергеевич. Барон не оставил вам выбора. С этим я смирился. Вот только Ольга и брат остались одни. К тому же уже после того, как меня осудили, Ольга написала в письме, что получили иск, в котором наши права на поместье оспаривались. Сосед, помещик Мизинцев, вдруг заявил, что при межевании была допущена ошибка, и часть земли, та, что лежит за рекой, на самом деле принадлежит ему. Это было невозможно, но он представил документы из палаты землемерия, подтверждавшие его требования. Самое главное, я не сумел помочь своей семье, ни Мишелю, ни сестре Ольге. Она приезжала ко мне в тюремный острог, передала одежду и немного денег и рассказала, что дело приняло совсем скверный оборот. Она осталась там совсем одна, без поддержки, без помощи. Мой брат еще молод, а родственники и сами рады были бы завладеть нашими землями. Теперь она там одна одинешенька, безо всякой поддержки, сражается с сутягами-крючкотворами. Поместье забрали в опеку, а ей выдают на жизнь лишь самые скромные суммы. Если бы сдержался, я смог бы помочь. Это ужасно. С сочувствием произнес я. У нас теперь есть деньги. Дозволь мне ехать в Россию, к Мишелю и Ольге. Я хотя бы смогу доставить им средства к существованию. Я задумался. Узнав всю эту историю семейства Левицких, я понял, что здесь, чтобы как-то помочь, надо серьезно разбираться в деле. И мой опыт, нюх, интуиция буквально кричали, что в этой истории действительно что-то нечисто. Да что там, все нечисто. Все выглядят примитивно и грубо, и не сравнить с теми комбинациями, что я распутывал. Наверняка на месте я смог бы во всем разобраться. А ведь не отказался завести знакомство с Ольгой. Понравилась она мне, чего уж скрывать. Да и корнету помощь не мешала бы, чтобы он был спокоен. Но тут мои мысли вдруг приняли совсем иное направление. А наш-то прииск, на какой земле он находится? Да, сейчас пока про нас никто не знает, но шило в мешке не утаишь. Не сегодня-завтра прознают. И что будет дальше? Не придет ли компания веселых ребят вместе с сотней казаков и бумагой, согласно которой эта земля является собственностью, ну, скажем, супруги генерал-губернатора? И что нам тогда делать? 1-1. Золотоносные пески. Глава 2. Мысли крутились в голове, одна тревожнее другой. Ведь слухи о нашем богатом прииске рано или поздно дойдут до чиновников, до тех, кто имеет власть и связи. И тогда нас просто вышвырнут отсюда, как нашкодивших щенков, а то и отправят обратно на каторгу, добавив срок за незаконную добычу золота или еще чего. Мало ли было таких случаев еще в моем родном времени. Стерновский не зря предупреждал меня о юридической чистоте бизнеса как о совершенно необходимом условии ведения дел в России. Если хоть за что-то можно зацепиться, непременно кто-то воспользуется ситуацией, чтобы отжать прибыльный бизнес в свою пользу. Сколько таких историй я выслушал, и теперь совершенно не горел желанием оказаться героем одной из них. Слишком много сил, энергии, знаний вложил я в этот прииск, чтобы расстаться с ним за здорово живешь. Да и вся наша артель, все люди, поверившие мне, связавшие со мной свою судьбу, что будет с ними? Снова скитаться по тайге, снова голодать, снова рисковать жизнью? Нет, не вариант. А значит, нужно срочно решать вопрос с легализацией нашего предприятия, с оформлением прав на землю, на добычу золота. Но как это сделать? С чего начать? Какие здесь действуют порядки? К кому обращаться? Какие нужны документы? Для меня это был темный лес. Осознав это, я понял, что медлить нельзя. Нужно было обсудить все с Левицким и остальными. В тот же вечер я собрал их в нашей избе. «Ну что, братцы», — начал я, когда все расселись, — «думаю, все понимают. Мы, горстка беглых каторжников, я обвел всех взглядом, самовольно захватили золотоносный участок. На сегодняшний день законы империи не на нашей стороне. Я уже обдумывал это со всех сторон, и вывод один. Если мы хотим сохранить то, что имеем, и развиваться дальше, нужно срочно решать вопрос с оформлением земли и прииском. Иначе нас просто сметут. Пришлют сотню казаков, и все, пиши пропало». Я перевел дух. «Владимир Александрович», — обратился я к Левицкому, который задумчиво теребил свой ус, — «я уже немного говорил с вами на эту тему. Вы человек образованный, из дворян. Какие здесь, в Сибири, действуют порядки по части золотодобычи? К кому обращаться? Какие нужны документы? Для нас всех это пока темный лес». Левицкий оторвался от созерцания огня. «Да, Серж, ваши опасения, боюсь, более чем обоснованы. Сегодня ты хозяин здешних мест, а завтра сюда может явиться какой-нибудь ушлый чиновник или влиятельный вельможа с бумагой от самого генерал-губернатора и предъявить свои права на эту землю. И доказать что-либо будет весьма затруднительно, если не невозможно». «Вот именно». Я с силой стукнул кулаком по самодельному столу из плахи. «И что же нам делать? Как обезопасить себя, наш прииск?» Левицкий нахмурился, потирая лоб. «Вопрос, прямо скажем, не из легких, и я не великий знаток горного законодательства, но кое-что слышал. Законы о горной добыче весьма запутаны и противоречивы. Существуют прииски казенные, есть частные, отданные в разработку по концессиям на долгий срок. Есть и так называемые вольные старатели, которые моют золото на свой страх и риск на свободных землях, уплачивая потом казне определенный налог с добытого. Но мы, по сути, самовольно заняли этот участок, и никому ничего не платим. С точки зрения закона, это чистое самоуправство. Пока об этом никто не знает, это не имеет большого значения». Тут Корнет криво усмехнулся, — «но как только слухи о нашем золоте дойдут до властей, боюсь, тут же возникнут серьезнейшие неприятности». «Владимир Сергеевич, это все понятно», — нетерпеливо перебил я. «Конечно, нам нужно получить официальное разрешение, оформить заявку на участок, застолбить его, так сказать. Об этом и спора нет. Меня другое интересует. Где и как это делается? Куда надобно обращаться?» Левицкий снова погрузился в раздумья, перебирая в памяти обрывки разговоров, слышанных им когда-то в Иркутске или еще раньше, в столице. «Насколько я знаю, наконец», — произнес он медленно, — «все вопросы, связанные с горной добычей в Восточной Сибири, находятся в ведении чиновников, состоящих при особе генерал-губернатора Восточной Сибири. Резиденция его после недавних реформ перенесена из Иркутска в Читу. Там, в Чите, находится главное управление Восточной Сибири, а при нем, соответственно, и горное управление. Полагаю, именно туда и следует обращаться со всеми прошениями и заявками на открытие прииска. Чита». Смутно припоминая карту, я понимал лишь, что это очень далеко. Сотни, если не тысячи верст по бездорожью, через тайгу, горы и бурные реки. Но другого выхода, видимо, не было. Если мы хотим работать спокойно и не бояться каждого шороха, легализация необходима. Значит, нужно ехать в Читу, твердо решил я. И чем скорее, тем лучше. Нельзя откладывать это дело в долгий ящик, пока какой-нибудь шустрый чинуша или купец с деньгами не прознал про наш ручей и не застолбил его раньше нас. «Пожалуй, вы правы, Серж», — согласился Левицкий. «Поездка, конечно, будет долгой, трудной и весьма затратной. Но, если удастся официально оформить наш прииск, это обеспечит нам не только законность, но и, возможно, защиту от посягательств и совсем другую будущность». Изя, который до этого внимательно слушал, оживился. «Таки в Читу. Это же сколько деньжищ понадобится на дорогу, на проживание, да и чиновникам там, я вас умоляю, на лапу дать придется, и немало. Без этого никакая бумага не сдвинется с места. Но если дело выгорит, ой вей, тогда мы станем настоящими золотопромышленниками. Может, и мне с вами, Курила, я бы там с финансами помог, с бумагами разными. Да и чиновника нужного умаслить, это тоже талант нужен. Сафрон, Тит и Захар, слушавшие наш разговор, тоже закивали. Перспектива стать законными владельцами богатого прииска, а не просто беглыми старателями, была слишком соблазнительной, чтобы от нее отказываться, несмотря на все трудности. «Дело говоришь, атаман», — пробасил Тит. «Без бумаги мы тут никто, рано или поздно прихлопнут, а с бумагой мы хозяева, можно будет и людей нанимать по-людски, и оборудование ставить». Решение было принято единогласно. Нужно отправляться в Читу. В ту ночь я долго не мог уснуть, обдумывая предстоящее предприятие и все связанные с ним сложности. Помимо юридических вопросов, меня все больше беспокоила и чисто техническая сторона нашего предприятия. Золото шло хорошо, жила, на которую мы вышли, казалось богатой. Но мы по-прежнему работали дедовскими методами: кайло, лопата, тачка, промывочный лоток. Это было крайне неэффективно. Чтобы развернуть добычу по-настоящему, в промышленных масштабах, нужны были другие технологии, другое оборудование. Захар не зря сказал про помпы. Мощные помповые насосы пригодятся и для подачи воды на промывку, и для откачки воды из шурфов и шахт, которые неизбежно будут затапливать питающие амбонибер-родники. В общем, без них зимой работа встанет. В нашей таежной глуши их, конечно, не найти. Разумеется, нету их и в Китае. А значит, придется заказывать их где-то на большой земле, на Урале или даже в европейской России, везти сюда, что тоже было делом долгим и дорогим. В этот сезон мы точно не обернемся. А это означает, что наша работа зимой будет крайне малопродуктивна. А ведь сейчас, пока прииск не обустроен, нам особенно остро нужны средства. Без закупки настоящего оборудования о серьезной круглогодичной добыче можно было и не мечтать. И еще одна проблема, которая не давала мне покоя – люди. Да, у нас есть работники тайпины, но стоит ли полагаться на иностранцев? Климат Приамурья сильно отличается от привычного им. Вполне возможно, что они перемрут или разбегутся уже в ближайшие 2-3 года. А ведь в России сейчас происходят грандиозные перемены. Отмена крепостного права неизбежно должна привести к появлению большого количества свободных рук, крестьян, лишившихся земли или не сумевших приспособиться к новым условиям. Несомненно, среди них удастся найти желающих поработать на нашем золотом прииске за хорошую плату. Но, сидя в тайге, их не найти. Итак, все дороги вели в Читу. Теперь предстояло самое хлопотное – сборы. Путь не близкий, сотни верст по зимней, безлюдной тайге, где неверное решение, принятое еще до начала пути, на сборах, запросто могло стоить жизни. Нужно было все продумать до мелочей, учесть все возможные трудности и опасности. Утром я стал соображать, как организовать поездку. Прежде всего провел ревизию наличного золота. Объем его впечатлял. Почти 20 пудов. С такой суммой тут можно здорово закупиться, главное, не промахнуться, взять то, что надо. Слишком уж далеко и долго везти на прииск любой товар. Да и деньги еще есть, больше 20 тысяч рублей. С утра я вновь стал уточнять у Захара, что именно нужно купить на прииск. Ответ его меня обескуражил. Первым делом, 2 или 3 помпы. Про паровые не говорю, хотя бы ручные. Про это я уже знаю. Еще что? Еще. Тут старик замялся, будто не решаясь сказать. Еще бы ртути нам и побольше. Ртути, удивился я, а на что она нам? Или ты травить кого-то собрался? Захар усмехнулся в усы. Ишь ты, какой шустрый. Не для отравы, конечно, хотя и для этого дела она, говорят, годна. Ртуть, Курила, она золото любит. Самая мелкая золотишка, тупыль, что сквозь сито проходит и в лотке не удерживается, ртуть к себе притягивает, собирает. Так-то вот, мы с тобой сейчас много золота теряем, того, что мелкое, а с ртутью все до крупинки соберем. Понял, и действительно есть такое дело, по-ученому это называется амальгамация. Ртуть растворяет мелкое золото, создавая жидкий сплав, амальгаму. Потом ее выпаривают, ртуть испаряется, а чистое золото остается. Я даже слышал про такой метод, у нас его не применяли. Золото извлекалось более прогрессивным методом, цианированием. Да и, конечно, амальгамация – процесс не самый безопасный, ведь пары ртути ядовиты, но это могло бы значительно увеличить добычу. Спасибо, Захар, очень дельный совет. похвалил я старика. Обязательно постараюсь раздобыть ртути. То-то же, удовлетворенно крякнул Захар. А еще, Курила, смотри там. Город большой, народу всякого много. Не доверяя никому на слово, особенно чиновникам да купцам. Они народ хитрый, обмануть норовят. Держи ухо востро, а кошелек поглубже. И золотом своим не свети без нужды. Оно, как старики говорят, беду притягивает. Затем на глаза мне попался Аракан. Выросший в тайге молодой нанаец знал ее как свои пять пальцев. Кто, как не он, мог подсказать лучший и самый безопасный способ добраться зимой до Читы? Зимой, Курила Дахай, дорога хороший, сказал Аракан, внимательно выслушав меня. Амур встанет, лед крепкий будет. Пока снега мало, полет на нартах твоя быстро-быстро ехать. Сейчас ехать, не ждать лета. Я сразу понял, что он прав. Да, надо отправляться сейчас, по гладкому льду Амура. Позже будет много труднее. Лед завалит глубоким снегом, а уж летом на лодке против течения или пешком по тропам, вообще не вариант. А собаки есть? Спросил я. И нарты? Собаки есть, кивнул Аракан. В стойбище много хороших ездовых собак. Анга Даха и Курила Даха и не отказать. Нарты сделать, новый, легкий, крепкий. Аракан сам собаки править буду, кормить буду. Я не один поеду. Соседний стойбищ взять, собака взять, нарта взять, не смутился охотник. Что ж, это было хорошей новостью. Путешествие на собачьих упряжках по замерзшему Амуру представлялось куда более привлекательным, чем изнурительный пеший переход по зимней тайге. Аракан со своей сноровкой и знанием местных обычаев был бы незаменимым проводником и помощником. Значит, иди собирай нарты, упряжек 7 нам понадобится точно, а мы займемся погрузкой. Велел я, и Аракан отправился исполнять порученное дело. Затем я начал решать, кого возьму с собою в поездку. Вот кто мне там точно понадобится, так это Изашный Ирсон, наш неутомимый коммерсант и финансист, с его знанием всяких хитроумных схем и лазеек мог очень пригодиться в общении с читинскими чиновниками и купцами. А кроме того, вдруг мне срочно понадобится нарисовать пару-тройку каких-то важных бумажек, которые страшно понадобятся для оформления прииска. Кроме того, я решил взять с собой троих самых крепких и надежных тайпинов во главе с их Зурженом Лянфу. Они должны были помочь с перевозкой груза, с обустройством лагеря в пути, да и в случае чего могли бы составить дополнительную боевую силу. Тайпины уже успели зарекомендовать себя как отличные, дисциплинированные работники, и я был уверен, что в пути на них можно положиться. А самое главное, увезя с собой наиболее дельных и предприимчивых, я тем самым сильно уменьшу возможность их внезапного бунта. Из беглых, которых мы приютили, я выбрал крепкого молодого парня по имени Изот. Несмотря на молодость, он мог пригодиться в самых разных ситуациях. Кроме того, я подспудно ощущал необходимость несколько сократить количество чужих. Левицкого я решил оставить на прииске за главного. Безусловно, храбрый и знающий военное дело, ваш благородие одним своим видом мог бы пресечь бунт работников или прекратить растерянность при внезапном нападении хунхузов. Однако Владимир, как оказалось, имел на сей счет свое мнение. В последний вечер перед отъездом Левицкий подошел ко мне. Он явно был чем-то взволнован, его обычная дворянская сдержанность куда-то испарилась. «Серж», — начал он решительно, — «я хочу просить вас взять меня с собой. Я не могу здесь сидеть сложа руки, когда моя сестра, Ольга там, в России, возможно, в беде. Я должен что-то сделать, попытаться ей помочь. Мне надобно ехать в Россию». Я с сочувствием посмотрел на него, однако позволить ему уехать не мог. «Владимир Александрович», — наконец мягко произнес я понимаю ваше беспокойство, но, поверьте, ваша поездка в Читу, не говоря уже о родных местах, сомнительна. Ведь вас дома наверняка опознают, а там арестуют и вернут на каторгу, и тогда вы уже никому не сможете помочь, ни сестре, ни нам». Левицкий помрачнел, он понимал, что я прав, но смириться с этим ему было трудно. «Но что же мне делать?» — с отчаянием спросил он. «Просто сидеть здесь и ждать?» «Нет, Владимир Александрович», — возразил я, — «вы остаетесь здесь за главного, на вас, весь прииск, все наши люди, это огромная ответственность. А что касается вашей сестры?» Я помолчал, подбирая слова. «Я понимаю, что это прозвучит, возможно, самонадеянно, но давайте для начала вы напишите пару писем. В Чите я постараюсь его отправить. А если уж мне придется ехать в Россию для решения вопроса по прииску, там постараюсь навести вашу сестру и помочь. Благо деньги имеются. А вы уж расскажите подробней, как ее найти, и к кому в случае чего там можно будет обратиться. Я видел, что мои слова немного успокоили его, хотя и не развеяли всех его тревог. Но я могу положиться на тебя, Серж, сестра и брат, это все, что у меня есть. Мы столь многое уже прошли вместе, как можете вы еще сомневаться во мне? Мне даже как-то обидно стало. Левицкий был тронут. О, разумеется, Серж, если у тебя получится, моя признательность и благодарность тебе будет безгранична. Затем он уединился с письменными принадлежностями, и через полчаса все было готово. Вот, он протянул мне два небольших самодельных конверта, запечатанных пихтовой смолой. Это письма для Ольги. Я сделаю все, что смогу, Владимир Александрович, пообещал я. Честное слово, он крепко пожал мне руку. Спасибо, Серж, спасибо за все. Тем временем Амур окончательно встал. Лед был достаточно прочен, чтобы выдержать вес нарт. Аракан вернулся, привезя с собою 5 больших собачьих упряжек и разномастные нарты. Собаки, столь похожие на привычных в России лайк, азартно пожирали нашу юколу и заливисто перебрехивались друг с другом. Наконец, началась погрузка нарт. Помимо теплой одежды, провианта, оружия и боеприпасов, нужно было взять и то, ради чего, собственно, и затевалась вся эта поездка, золото. 20 с лишним пудов, это, по самым скромным прикидкам, было около 250 000 рублей по нынешним ценам. Огромная сумма, целое состояние. С таким богатством можно было и насосы купить, и инструмент, и рабочих нанять, да еще и на взятки чиновникам осталось бы. Да что там, свой пароход купить можно на эти деньги. Но вести с собой такую ценность было и крайне опасно. Пока я метался со сборами, ко мне подошел Сафар, наш молчаливый, всегда готовый к бою башкир. «Курила», — сказал он своим обычным, немного гортанным голосом, глядя мне прямо в глаза, — «возьми меня с собой. Золото — вещь опасная, много желающих на него найдется, а я тебя не подведу». Я без проблем согласился. Кому, как не ему, я мог бы доверить охрану нашего золотого запаса? Вот только чуть позже, вспоминая его странный взгляд, я начал задумываться. Что-то в его поведении, в его слишком уж настойчивом желании ехать с нами сильно меня насторожило. Сафар никогда не был болтлив и никогда не навязывался. Он из тех, что молча выполняет свою работу, не задавая лишних вопросов. А тут вдруг сам вызвался, да еще и с таким жаром. И, даже с головой погружаясь в хлопоты, я не мог отделаться от ощущения, что у Сафара есть какой-то свой интерес. Глава 3. Провожать нас вышел весь наш поселок. Старый Захар перекрестил меня на прощание, женщины на Найке плакали, артельщики желали удачи. Левицкий стоял поодаль, явно не выспавшийся и молчаливый, он провожал нас долгим, задумчивым взглядом. И вот, заскрипел лед под полозьями нарт, радостно взвизгнули застоявшиеся остроухие лайки, и вскоре наш прииск скрылся за заснеженными деревьями. Впереди нас ждал долгий путь. Первым делом мы направлялись по льду Амура и Шилки в Сретенск, главный речной порт Забайкалья. Собаки бодро тянули нарты, и уже к середине дня мы вышли на простор Амура. Стоял морозный, ясный декабрьский день. Низко висевшее над горизонтом солнце заливало заснеженную тайгу ослепительным блеском. Впрочем, уже вскоре нам пришлось одеть берестяные очки, на саптоны. В ясный день ничего не стоило схлопотать снежную слепоту. Я сидел на передних нартах рядом с Раканом, который ловко управлял своей дюжиной лохматых, нетерпеливых псов. Собаки, радостно взлаивая и вырываясь из-под его крепкой руки, легко тащили легкие, просмоленные нарты по прозрачному льду замерзшего Амура. Морозный ветер обжигал лицо, но это был приятный, бодрящий холод. Жена Захара снабдила меня в дорогу теплой, подбитой мехом кухлянкой, а на ногах моих были высокие торбоса из оленьей кожи. Руки защищали меховые рукавицы. На коленях я держал берестяной короб, в котором, заботливо завернутые в лыко, лежали 3 оставшиеся китайские фарфоровые вазы, те самые, что проделали столь долгий путь из Монголии на Амур. Рядом со мной, укутанный в несколько слоев одежды так, что виднелся только кончик его покрасневшего от мороза носа, сидел изящный Ирсон. Он то и дело ежился, кутался плотнее в свой необъятный кожух и что-то бормотал себе под нос про эту собачью жизнь и когда же мы доберемся-таки до цивилизованных мест. Дальше ехали нарты с Лянфу, тайпинами, а замыкал нашу небольшую колонну Сафар. Он ехал, внимательно осматриваясь по сторонам, Рука его привычно лежала на цевье перекинутого поперек нарт штуцера. Его задачей была охрана нашего каравана от возможных неприятностей. Путешествие по зимнему Амуру было удивительным и захватывающим. Могучая река, скованная толстым, многометровым льдом, превратилась в широкую, бесконечную дорогу, уходящую за горизонт. Тишина стояла такая, что, казалось, слышно было, как трещат от мороза деревья. Только скрип полозьев по снегу, рычание и лай собак, да редкие гортанные покрикивания аракана нарушали эту первозданную тишину. Иногда на льду попадались торосы, нагромождение ледяных глыб, которые приходилось объезжать или с трудом перетаскивать через них нарты. Иногда во льду встречались трещины и промоины, коварно прикрытые тонким слоем снега. Аракан, с его пристреленным взглядом и острым чутьем, безошибочно угадывал их и объезжал стороной. На ночь мы съезжали с Амура и углублялись в лес. Там было не так ветрено, как на реке. Разводили большой костер, варили в котелке чай и сытную похлебку из сушеного мяса и юкалы. Собаки, сбившись в кучу, спали рядом, согревая друг друга. А мы сидели у огня, смотрели на звезды, такие яркие и близкие в этом морозном, чистом небе, и разговаривали о разном, о нашем прииске, о будущих планах, о далекой, почти забытой жизни. На русском берегу изредка попадались небольшие казачьи станицы или заимки староверов. Мы видели суровых, бородатых мужиков в овчинных тулупах, с ружьями за плечами. Они выезжали на Амур рыбачить, ставя сети под льдом, или охотились на зверя на лыжах. Относились они к нам настороженно, но без враждебности. Иногда мы останавливались у них на ночлег, за рубли покупали хлеб или свежее мясо. Казаки с любопытством разглядывали нас, расспрашивали, кто мы, откуда, куда путь держим. Мы отвечали уклончиво, не вдаваясь в подробности. Торговые люди, едем за товаром. На китайском, маньчжурском берегу жизнь была другой. С берега мы видели лепившиеся друг к другу вдали небольшие селения, фанзы из дерева, или, чаще, из глины и камыша, с причудливо изогнутыми крышами. Морозный воздух доносил оттуда лай собак, детский смех, обрывки незнакомой, гортанной речи. Маньчжуры, в своих стеганых ватных халатах и меховых шапках, выезжали на лед Амура. Они тоже ловили рыбу, ставили капканы на соболя и лисицу. С ними мы без особой нужды старались не контактировать. Аракан, который немного разговаривал по-маньчжурски, утверждал, что это хитрый и недружелюбный народ. Случалось, что они нападали на одиноких путников, грабили, а то и убивали. Поэтому мы держались от их селений подальше, стараясь не привлекать к себе внимания. Тем не менее, когда мы встречались нос к носу на льду Амура, неугомонный Изя с помощью Аракана постоянно пытался завязать с ними торг. Иногда это удавалось, и мы получали баранину, немного мороженой рыбы или голяна. Больше ничего хорошего у местных маньчжуров не было. Однажды мы наткнулись на целый караван маньчжурских торговцев. Несколько десятков нарт, груженных тюками с чаем, тканями, какими-то китайскими товарами, тянулись длинной вереницей по льду Амура. Их сопровождали вооруженные охранники с фитильными ружьями и длинными копьями. Мы предпочли объехать их стороной, не искушая судьбу. Аракан, ехавший впереди, заметил их издалека и тут же направил нарты поближе к берегу, предупредив нас. Мы тут же ощетинились оружием, но все обошлось. Так, день за днем, мы продвигались на запад. Морозы крепчали, иногда доходя, по моим ощущениям, до 40 градусов. Случались и бураны, когда приходилось по нескольку дней отсиживаться в каком-нибудь укрытии, пережидая непогоду. Проходили дни, а мы все продолжали свой путь, преодолевая версту за верстой по бескрайним ледяным просторам Амура, а затем и Шилки, в которую он впадал. Морозы не ослабевали, солнце по-прежнему скупо отмеряло короткие зимние дни, а ночи были длинными, темными и очень холодными. Но мы уже привыкли к этому ритму, в жизни в дороге, к постоянной борьбе со стихией. Собаки наши, хоть и подустали, но все так же резво тащили нарты. И вот, наконец, после почти месяца пути, проделав, по моим прикидкам, не меньше 800 верст по льду сначала Амура, а затем и Шилки, мы увидели впереди долгожданную цель нашего первого этапа путешествия, город Сретенск. Он появился внезапно, за очередным изгибом Шилки, словно вырос из-под снега. Небольшой, приземистый, он раскинулся на высоком, обрывистом берегу реки, у подножия заснеженных сопок. Деревянные, почерневшие от времени дома с резными наличниками и высокими крышами теснились друг к другу, карабкаясь по склонам. Из труб вился сизый дымок, смешиваясь с морозным туманом, окутывавшим город. Над всем этим возвышалась каменная колокольня богатой церкви, чей золоченый крест тускло блестел в лучах низкого зимнего солнца. Сретенск, как я уже слышал, является важным речным портом. Именно отсюда снаряжались караваны судов, барж, пароходы, доходившие до Благовещенска и еще дальше, до устья Амура. Но это все, в навигацию, летом, а теперь жизнь здесь, казалось, замерла до весны, до вскрытия рек, до начала сплава. У пристани, вмерзнув в толстый лед Шилки, стояло несколько колесных пароходов, небольших, неуклюжих, с высокими трубами и обледеневшими палубами. Они выглядели сейчас беспомощными и осиротевшими, как выброшенные на берег киты. Мы въехали в город по главной улице, широкой, но занесенной снегом. Народу на улицах было немного, редкие прохожие, закутанные в тулупы и бараньи полушубки, спешили по своим делам, оставляя на снегу глубокие следы. Изредка проезжали сани, запряженные одной-двумя лошадками, или нанайские нарты, груженные дровами или связками мороженой рыбы. Остановившись на постоялом дворе, который держал какой-то ушлый китаец, мы сняли пару комнат, накормили собак, отогрелись у жарко натопленной печи, а затем, оставив Изю и Сафара присматривать за нашим золотом и вещами, я с Раканом отправился на пристань, разведать обстановку. И вот тут-то меня ждала неожиданная и очень приятная встреча. Внимательно разглядывая вмерзшие в лед пароходы, я вдруг увидел знакомое название на борту одного из них – Нерчинск. Это был пароход капитана Скворцова. Неужели он тут? Я, не раздумывая, направился к пароходу. Постучал по обледенелому гулкому корпусу сначала кулаком, потом – рукоятью лефаше, но судно ответило безмолвием. «Эй, тебе чего надо?» Вдруг раздался крик. Оглянувшись, я увидел вдруг казака-бурята в толстенном тулупе, по самые уши закутанного в мохнатый шерстяной шлык. «Скажи-ка, любезный, где бы мне отыскать капитана Скворцова?» — спросил я как можно дружелюбнее. «По что тебе, капитан?» — хмуро спросил казак. «Куда плыть собрался?» «Да ладно, не серчай, служилый!» — улыбнулся я, присовокупив рубль серебром. «И, как это обычно бывает, добрым словом и денежными знаками я добился много большего, чем просто добрым словом. Постоялый двор Трапезникова. Там спроси», — смягчившись, отвечал казак. «А ты сам-то отколе будешь?» «Да так, по делам торговым». «А где этот постоялый двор?» Казак махнул рукой в сторону идущей вдоль берега Шилки улицы. «Вон он, третий отсель». Вскоре я уже стучал в дверь снимаемого капитаном номера. Аракан решил вернуться в нашу комнату. Мой таежный друг еще стеснялся делать визиты к таким большим начальникам, как капитан парохода. «Кто там еще?» — раздался из-за двери знакомый, чуть хрипловатый голос. «Никифор Аристархович!» — крикнул я. «Курила, Самура, в Байцзы с вами ездил». Дверь тут же распахнулась, и на пороге появился Скворцов, плотный, краснолицый, с седыми бакенбардами, нафабренными усами и добродушной усмешкой в глазах. Он был одет в теплую морскую куртку и меховую шапку. «Курила, вот так встреча. А я уж думал, съели тебя там медведи в этой тайге, или тайпины к хунхузам переметнулись. Ну, что встал, проходи, проходи, гостем будешь». Мы крепко обнялись. В его тесной, не особо уютной комнате, по крайней мере, было тепло. Жарко топилась небольшая чугунная печка, пахло дымком, смолой и крепким турецким табаком. «Сейчас я чаю нам соображу. Эй, человек!» — крикнул Скворцов куда-то в лестничный пролет, вниз, и вскоре у нас на столе уже возвышался пузатый, покрытый патиной медный самовар, вкусно пахнущий дымом. «Ну, рассказывай, как твои дела?» — спросил Скворцов, наливая мне в щербатую фаянсовую кружку обжигающий горячий чай. «Ты, кстати, как чай пьешь? По-бурятски али как?» «Давай по-бурятски», — согласился я, уже привыкнув к этому странному напитку с маслом и солью. И, конечно, разговор зашел о главной цели моего приезда в Сретенск и дальнейшего путешествия в Читу, о необходимости оформить понравившуюся мне землю и прикупить оборудование. «А что именно тебе надобно?» — Скворцов задумчиво почесал в затылке. «Без хороших насосов да инструментов трудно в тайге. В первую очередь, помпы, Никифор Аристархович», — сказал я, — «мощные, чтобы воду откачивать, особенно зимой. А еще, кирки, лопаты, тачки, может, какой буровой инструмент, да и ртуть бы не помешала». Капитан хмыкнул. «Ртуть – это товар дефицитный, да и опасный. Но, думаю, у местных купцов можно будет раздобыть, если хорошо заплатить. А вот с помпами», – он сделал паузу, хитро прищурившись. с помпами можно порешать. Есть у меня тут одна мыслишка». Он подошел к окну, посмотрел на свой вмерзший в лед пароход. «Видишь ли, Курила, на каждом пароходе есть помпы. Воду откачивать из трюма, котлы питать. У меня на Нерчинске тоже стоит неплохая, английского производства, еще до войны поставлена. Сейчас, зимой, пока навигации нет, она мне особо-то и без надобности. А к весне я могу и новую заказать. Здесь, в Сретенске, есть подходящие мастерские. Там наши умельцы и не такое делают. Так что он подмигнул мне, если цена устроит, могу тебе свою помпу уступить». «Никифор Аристархович», усмехнулся я, «конечно, устроит, о цене договоримся». «То-то же», усмехнулся капитан. «А еще», он понизил голос, «я могу поговорить с другими капитанами, что здесь на зимовке стоят, и их тоже помпы без дела простаивают. Думаю, если предложить хорошую цену, они тоже не откажутся. Деньги сейчас всем нужны, зима длинная, а доходы только с навигации. Так что, может, и 3, и 4 помпы тебе раздобудем, но надо МММ подмазать, соображаешь? А то, спасибо вам огромное, Никифор Аристархович». От всей души поблагодарил я его. «Вы меня просто спасли». «Да ладно, чего уж там», отмахнулся он. «Свои люди, сочтемся. Никифор Аристархович, может, еще в одном деле подскажите?» Решил я пробить тему продажи золота. «Может, и подскажу», разгладил он усы. «Где бы можно было золотишко продать, чтобы и вопросом поменьше, и цена хорошая?» Напрягшись, спросил я. «У-у-у», махнул он рукой и задумался. «Ну, ежели немного, то и в Чите можно сбыть, найдутся там купчишки. А ежели побольше, то в Иркутск надо, а то и дальше». Что-то подобное и я предполагал. Благо был запасной вариант, где это можно было попробовать в той же кяхте. Богатеев там хватает. Да хоть та же Верещагина дама умная и хваткая. Чай не водка, много не выпьешь. От самовара мы плавно перешли к китайскому рисовому вину Хуацзю, а там и к напиткам серьезного калибру. Никифор Аристархович, обрадованный встречей и предвкушением выгодной сделки, расщедрился на бутыль какой-то забористой настойки на травах, которую он называл сибирским бальзамом. Штука эта оказалась на редкость коварной, пился бальзам легко, а по мозгам бил отчаянно. Мы с капитаном, вспоминая былые приключения и строя грандиозные планы на будущее, незаметно для себя уговорили всю бутыль. В общем, на осмотр продаваемой помпы мы смогли отправиться лишь на следующий день, да и то ближе к обеду. Голова гудела, а во рту стоял такой перегар. Изящный Ирсон, никогда не отличавшийся любовью к горячительному, смотрел на нас с плохо скрываемым сочувствием. «Энда, Курила», – прохрипел капитан Скворцов, – когда мы, наконец, выбрались из душных комнат постоялого двора на морозный воздух. Его обычно румяное лицо было сейчас бледным, с синеватыми кругами под глазами. «Перебрали мы вчера с тобой этого бальзаму. Голова чугунная, и ноги не слушаются. Надо бы того опохмелиться, а то и до парохода не дойдем». Сказано, сделано. Зайдя в ближайший трактирчик, пропахший кислыми щами, дешевой махоркой и перегаром, мы заказали по стопке мутной водки и по тарелке горячих, жирных сибирских пельменей. Водка оказалась дерьмо дерьмом, а вот пельмени, что надо. Тем не менее, после стопки мне сильно полегчало. Огненная влага обожгла горло, разлилась по телу приятным теплом, и мир снова обрел краски и звуки. Головная боль немного отступила, а в ногах появилась какая-то уверенность. «Ну вот, теперь можно и делами заняться», — крякнул капитан, вытирая усы рукавом своего старого, но крепкого морского бушлата. «Пойдем, покажу тебе помпу, которую я уступить готов». По скрипучим, обледеневшим сходням мы поднялись на палубу, спустились в машинное отделение, где важно поблескивали заиндевелой начищенной медью детали паровой машины. «А вот и она, красавица моя», — произнес капитан, указывая на громоздкое сооружение, установленное на палубе, недалеко от рудиментарной пароходной мачты. «Помпа ручная, поршневая, ни разу меня не подводила». Я с любопытством принялся разглядывать это чудо техники. Помпа представляла собой массивный чугунный цилиндр, из которого сбоку выходила толстая труба. Она, как пояснил Скворцов, проходила по палубе и оканчивалась в шпигатной трубе корпуса судна, через которую откачиваемая вода и выливалась за борт. Внутри цилиндра ходил поршень, приводимый в движение длинным деревянным рычагом-коромыслом. Рычаг этот был подвешен на толстом пеньковом стропе к мачте. Чтобы привести помпу в действие, нужно было несколько человек, которые, налегая на коромысло, качали бы его вверх-вниз. А отчего не паровая? Несколько разочарованно произнес я. Обычно, пояснил Скворцов, на речных судах устанавливают по 4 таких помпы и качают, коли надо, всей командой, если не дай бог случится течь. Работа, конечно, не из легких, но зато надежно. Никакого тебе пара, никаких котлов. Ведь может так просадить, что и котлы-то потухнут, а матрос он завсегда справится. Махай себе рычагом, да воду выплевывай. Для нашего прииска, где не было ни угля, ни дров в достаточном количестве для работы паровой машины, такая ручная помпа была более подходящей. Она проще в обращении, не требует сложного обслуживания и, главное, работала на подножном корму, на мускульной силе наших работников, которой у нас, слава богу, теперь хватало. А главное, ее можно отвезти на прииск прямо сейчас. А сколько она может воды откачать, Никифор Аристархович? Спросил я. И почем вы ее уступите? Воды, Курила, она откачает столько, сколько сил у твоих ребят хватит, усмехнулся капитан. А что до цены, думаю, договоримся. После недолгого, но оживленного торга, в котором изящный Ирсон торговался до последнего медика, мы сошлись в цене в 150 целковых. Я тут же отсчитал капитану Скворцову требуемую сумму в рублях, и помпа, можно сказать, стала нашей. Мы договорились, что заберем ее через пару дней. За это время матросы Скворцова должны были ее снять. Затем Скворцов, как и обещал накануне, провел нас к другим вмерзшим в лед пароходам, познакомил с их капитанами. Нас он представил как надежных господ, имеющих понимание. После такого разговор сразу же принимал доверительный характер. Многие из них, узнав о нашей удачной сделке с Никифором Аристарховичем и о том, что мы готовы платить и золотом, и рублем, тоже охотно согласились продать свои простаивающие без дела ручные помпы, установленные у них в трюмах. В итоге, к вечеру того же дня, я стал счастливым обладателем еще двух таких же поршневых насосов, один точь-в-точь как у Скворцова, другой немного поменьше Скворцовского, но тоже вполне работоспособный и крепкий. С таким арсеналом ручных помп мы могли бы значительно облегчить себе работу по осушению шурфов и подаче воды на промывочные машины. Кроме насосов, я, по совету Изи, который успел обижать все местные лавки и склады, закупил в Сретенске у предприимчивых купцов и другой необходимый инструмент, партию прочных кирок и лопат, несколько крепких тачек, которые были гораздо удобнее наших самодельных деревянных, несколько комплектов буров для разведки золотоносных пластов, а также приличный запас пороха для взрывных работ, свинца для литья пули, конечно, ртуть, о которой так настойчиво говорил мне Захар. Все это добро, вместе с помпами, нужно было как можно скорее доставить на наш прииск, где все это уже с нетерпением ждали. Разумеется, тащить все это громоздкое и тяжелое оборудование с собою в Кяхту, а затем и в Читу, было бы слишком долго и неэффективно. Поэтому я решил разделиться. «Аракан», — сказал я молодому нанайцу, когда все сделки были завершены, и мы вернулись на постоялый двор, где нас уже ждали Сафар и остальные. «Твоя задача, вместе с двумя нашими ребятами и Изотом доставить помпы, инструменты и все остальное на прииск. Собаки у вас есть, нарты тоже. Дорогу ты знаешь. Как можно быстрее доставьте все это Левицкому, он там разберется, что к чему. А мы с Изи и Сафаром поедем дальше, в Кяхту, а оттуда, в Читу. Возьмите все нарты и собак, что есть, если надо, купите еще, а мы с Изи наймем тут пару саней да поедем в Кяхту». Аракан молча кивнул. Двое нанайцев, его помощники, тоже были готовы. На следующее утро Аракан покинул Сретенск, а мы, наняв двое саней с ямщиками, отправились в Кяхту. Ведь, чтобы выкупать землю, надо иметь на руках чистую валюту. Глава 4. Мы уже несколько дней были в пути от Сретенска, и каждый привал у костра давал не только физический отдых, но и возможность для неспешных мыслей. Меня не оставляло беспокойство по поводу Сафара. С тех пор, как я объявил, что он едет со мной в Кяхту, я отчетливо помнил, как он тогда едва заметно, но с явным облегчением выдохнул. Однако вслед за этим его обычная немногословность сменилась еще большей, почти угрюмой замкнутостью, и это молчание начинало давить. Что он задумал? Или, может быть, что-то его гложет?